Мне дико не терпелось заняться экспериментами, но встало две проблемы. Первая, я очень не хочу рисковать, а потому, моя палатка не самое для них подходящее место. И вторая, я, что бы там ни говорили все вокруг, ни разу не маг. Первую проблему я могу легко решить, достаточно уйти в помещение с пирамидой, там меня никто не побеспокоит, всем уже известно, что эту поляну я застолбил за собой, а вот со второй что-то надо делать. Единственный ментальный маг, хотя по его же утверждению и очень слабый, которому я хоть немного могу доверять, это Завр. Придется брать парня с собой, но не сразу. Для начала, я выбрал из мешка, а потом и из своей сумки, повторяющиеся артефакты. Тут ректор сделал все правильно, мне принесли абсолютно безопасные, по мнению ректора, в основном бытового назначения, безделушки. Например, вот эти вот, целых три штуки, прекрасно вырезанные из цельного куска хрусталя, или чего-то его напоминающего, бутоны роз. По записям, которые мне передали, ничего безобиднее и быть не может, простейший ароматизатор воздуха, если бы не одно «но». Этот цветочек может воспроизвести любой запах, который в состоянии представить пользователь. Я вот, например, без всяких проблем представлю запах черемухи или хлорпикрина, пару раз в армии окуривали, на всю жизнь запомнил, а аммиак, хлорка и еще десятки газов, о которых этот мир, пока еще, не имеет ни малейшего понятия. Не скажу, что любой из этих артефактов, имеет, ну или, может иметь двойное назначение, но большая часть точно. В общем, я выбрал для испытаний три вида артефактов: ароматизатор, факел и, как я его назвал, акваланг. Факел представляет собой небольшую костяную палочку, с бледно-серым, мутноватым камнем на конце, из описания следует, что эта палочка создает вокруг себя конус света, причем можно регулировать его яркость и интенсивность, даже делать этот поток узконаправленным. Акваланг – синий кристалл, примерно с 5-рублевую монету размером, из названия уже все и так ясно, позволяет, а вот тут я не понял, то ли дышать под водой, то ли находиться под ней какое-то время. Остальное я пока прибрал, до лучших, так сказать, времен, засунул их вместе с мешком в свою сумку и постарался пока о них забыть. С самым независимым видом я выбрался из своей палатки и направился в сторону города. Почти сразу возле меня появилось 5 солдат. Вообще-то, с этими солдатами не все понятно, зачем они трутся возле меня. Нет, то, что у них есть соответствующий приказ, это и козе понятно, я о другом. Какую функцию они выполняют? Охраны, сопровождения, а может быть, конвоя. Хотя последние, пока вряд ли, слишком уж они покладисты и ненавязчивы, достаточно состроить недовольную мину, и они сразу же куда-то теряются, но сейчас они как нельзя кстати. Сержант, мне нужен молодой маг по имени Завр, он из той компании, что и нашли этот город. Нужен он мне еще вчера. Ни о чем просить теней два раза не надо, даже такое вот, завуалированное, распоряжение они выполняют почти моментально. Так что, скорее всего, все же сопровождение, пока иного приказа не получили. Все уже привыкли, что найти меня можно в двух местах, в палатке и в моем здании, так что, особых проблем с тем, куда направить студента, у них не будет. А я успею немного подготовиться. Уже привычно расположившись в небольшой нище, я вытащил из сумки найденный, здесь же, сосуд с алой жидкостью. Немного повозился и смог его открыть. То же самое я проделал и с каждым из отобранных артефактов. Теперь надо как-то их наполнить. Тупо перелить, нечего и думать, я так половину вылью, слишком уж узкие заливные отверстия, а субстанция в кристалле очень густая, больше похожа на желе, а не на жидкость. Не знаю, изначально она такая была, или это с ней так обошлось безжалостное время. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Корячился я долго, минут 20, пока не решил использовать один из своих клинков, благо, что они подчиняются малейшему моему желанию и практически моментально. Пара секунд, и дага превратилась в грубое подобие шприца с короткой и толстой иглой. Аккуратно просунул эту иглу в горло кристалла, я слегка коснулся красной субстанции и чуть не выронил и то, и другое. По шприцу пробежал электрический разряд, на миг он засиял всеми цветами радуги, а количество вещества в сосуде уменьшилось процентов на 10, зато на внешней стороне поршня появилась небольшая алая точка, примерно с копеечную монету размером. Шпагу в сосуд я засунул уже как она была. Все повторилось с точностью, на эфесе появился красный огонек, а субстанции в кристалле стало еще на десятую часть меньше. Не знаю, показалось мне или нет, но какая-то мимолетная волна благодарности, радости и удовлетворения обдала меня. Зато мне удалось набрать в шприц грамм 100 субстанции и аккуратно выдавить ее в три разных артефакта. Энда, с объемом шприца я несколько переборщил, в каждый из артефактов ушло грамм по 5. Пришлось остальное возвращать на место. Так, теперь вторая часть эксперимента. Использовать свои клинки я поостерегся, так что небольшой надрез на левой руке сделал с помощью самого обычного кинжала. Тоненькая струйка крови побежала по моей кости и по пальцам, а рана прямо на глазах начала затягиваться. Наполнить я успел только один артефакт, так что экзекуцию пришлось повторить. Больно, неприятно, но чего не сделаешь ради науки. Шутка. В общем, с горем пополам, но три артефакта я своей кровью наполнил. Теперь надо дождаться появления Завра. Может, конечно, возникнуть вопрос, а чего это я вздумал экспериментировать с собственной кровью, чего это я о себе возомнил? Отвечу сразу. Даже в мыслях не было, просто два вопроса мне не дают покоя. Первый, что такого нашли во мне эльфы, что даже усомнились в моей человечности, а второй, куда делся лечащий камень, исчезнувший после кремации Авроры. Есть у меня подозрение, что эти два события связаны между собой. Как бы глупо или фантастично это ни звучало, но после долгих раздумий я пришел к выводу, что каким-то образом камень растворился в моей крови. Вероятно, иначе он не мог меня спасти, слишком уж обширные и сильные оказались ожоги. В общем, я решил проверить свою догадку. Конечно, отрицательный результат моего эксперимента ничего не докажет, а вот положительный. Новые и неизвестные свойства моей крови, если они, конечно, будут, взяться из ниоткуда не могут. Завр появился только через час. Было видно, что он слегка недоволен. Наверное, солдат оторвал его от чего-то интересного, но и пренебречь моей просьбой помочь он тоже не смог. Скорее всего, рассчитывает быстренько разобраться с моей проблемой и опять заняться своим делом. Ха, наивный. Не думаю, что узнав, что у меня есть действующие артефакты древних, он вспомнит о том, чем он там занимался. Так, в принципе, все и вышло. Вот только мои артефакты его заинтересовали постольку, поскольку огромное впечатление на него произвела сама пирамида, спрятанная внутри развалин дворца. Студент излазил ее всю, вдоль и поперек, чуть ли не облизывал и не обнюхивал каждый блок, из которого она была сложена, заглянул в каждую нишу, пощупал каждую щель, заявил, что это бесспорно какое-то хранилище, причем очень хорошо защищенное. Единственное, что его неприятно поразило, так это то, что защищенно оно как-то странно. Как Завр выразился: «Серж, эта штука защищает что-то, что находится под ней, пирамида работает как хранилище, но это только видимая сторона. Все потоки ментальной энергии в этом помещении собираются и сходятся в пирамиде, а потом по специальным магическим каналам рассеиваются по ее граням. Если ты позвал меня, чтобы разобраться с этой штукой, то ты немного ошибся, это не мой уровень. Тут нужен ментальный маг никак не ниже магистра. Да вообще-то, я позвал тебя по другой причине. Я тут кое-что нашел, но мне сказали, что для работы с этими артефактами нужен ментальный маг». Я выложил перед Завром три артефакта, заряженные, как я думаю, кровью дракона. «Серж, тебе повезло, почти полные артефакты древних. Прекрасная находка, но что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты показал мне, как они работают. А, ну смотри, вот это вот, магический светильник. Берешь его в руку, и представляешь, что камень светится, при этом направляя поток своей ментальной энергии прямо на него. Тусклый камень начал постепенно наливаться светом, пока не превратился в ярко горящий фонарь. Этот цветочек вообще игрушка. Миг и на меня повеяло запахом степных цветов. Продемонстрировать работу этого артефакта в полной мере, я, к сожалению, тебе не могу. Он позволяет длительное время находиться под водой, сказал Завр, и вокруг его тел, сантиметрах в 20, замерцала какая-то пленка. Спасибо, Завр, ты мне очень помог. А теперь попробуй активировать вот эти артефакты. Я понимаю, что они точно такие же, как и предыдущие, но для меня это важно. Прошло 10 минут, и я воочию убедился, что заряженные моей кровью артефакты работают. С одной стороны, это хорошо, теперь я могу всегда запитывать свои находки, а с другой это очень плохо. Если кто-нибудь об этом узнает, то хлопот и проблем я не оберусь. Правда, Завр заметил, что активация второй партии артефактов протекает как-то не так, тяжелее и медленнее, как будто что-то сопротивляется ему и требует большего количества силы. Серж, если это все, то я, пожалуй, побегу, мы там кое-что нашли и не хотелось бы терять время. Да, Завр, конечно, извини, что заставил оторваться от интересной работы, но для меня это и на самом деле было очень важно. Стой, еще один вопрос, ты не в курсе, мне сказали, что ментальные маги могут обучать друг друга, практически моментально. Тяжело вздохнув, Завр присел рядом со мной. Да, Серж, как ты выразился, я в курсе. Скажу даже больше, и я, и Вайлет, и наши эльфы, и Агнес, мы все использовали такую возможность. Такой способ обучения основам ментальной магии очень распространен в нашей академии. Преподаватели нам объяснили это так. Прежде чем приступить к изучению реальной магии, надо изучить основы ментальной. Это убыстряет обучение и является основой всего. Сама по себе ментальная магия, по крайней мере, ее базовый курс, бесполезна, ну с практической точки зрения. А передать таким образом более высокие навыки, нежели основы, невозможно. А основы, это что? Серж, это будет целая лекция. Завр, я все тебе возмещу, ты не пожалеешь. Серж, да как ты мог такое подумать? Парень явно смутился. Серж, конечно же я все тебе расскажу, ну, что знаю. Нам говорили, что в основе любой магии лежит ментальная, точнее ее основы, какой бы силой ни обладал маг, но если у него нет хотя бы минимальных задатков мага ментального, то он никогда и ничего не сможет сделать. Ментальная магия имеет три ступени. Первая – это основы, она дает возможность оперировать потоками энергии, видеть магические проявления, пробуждает скрытые возможности того или иного разумного. Вторая ступень уже позволяет оперировать с ментальным полем мира, подключаться к нему, получать информацию, влиять на ментополе других разумных и использовать свою ментальную силу как полноценному магу. Это уже уровень магистра и архимага, как, например, наш ректор. Третья ступень, ну о ней ничего не известно и она скорее, гипотетическая, маги допускают ее существование и, по их мнению, достигнувший ее, способен влиять на реальность, изменять ее, согласно своим требованиям. Многие маги склонны считать, что для простого смертного, эта ступень недостижима и это уже уровень богов. Получается, что любой маг, в первую очередь, является ментальным, а потом уже все остальное. Теоретически, да. А на практике, еще никому и никогда не удавалось развить свой ментальный дар, а вот любая другая магия развивается. Путем длительных тренировок, маг может увеличить размер своего магического резерва, шагнуть на более высокий уровень. Ясно. Но мы немного отвлеклись. Такая вот... прямая, передача знаний от одного ментального мага к другому, она безопасна, абсолютно. Передающий маг не управляет этой процедурой, а сами знания по первой ступени выглядят как магическая печать в ауре. Если силы у мага достаточно, то эта печать трансформируется, и он уже может освоить вторую ступень. У нас у всех есть эта печать. Я так понимаю, что ректор предложил тебе такую передачу. Соглашайся. Полноценным магом тебе, конечно, никогда не стать. Нет у тебя, кроме ментальной, никаких сил, зато сможешь видеть магию, узнавать артефакты, даже если они совершенно пусты и им тысячи лет. Твоя аура немного меньше, чем у ректора, но есть все шансы освоить и вторую ступень. А это много, очень много, хотя и никаких преференций не дает. Но поставить щит разума, обезопасив себя от ментального воздействия, ты уже сможешь. Может быть, у тебя есть какие-то скрытые, спящие способности, они тоже проснутся. В академии ходят легенды, что предыдущий ректор мог предвидеть будущее почти на 2 часа вперед, а господин Сваргон может своей ментальной силой скрутить любого воина, даже из теней. И еще, он никогда не ошибается в людях, он видит их сущность. Спасибо, Завр, ты мне очень и очень помог. Я этого не забуду. Да ни за что, Серж. Ну так, я пойду. Да-да, конечно. Еще раз спасибо. Завр ушел, а у меня появилось время, чтобы обдумать все произошедшее. Для начала, я наполнил субстанцией из баклажки все имеющиеся у меня артефакты, и те, что мне передали от лица ректора, и те, что оказались у меня в сумке ранее. Итак, маги могут видеть артефакты и проявления магии, значит, скрыть наличие у меня уже заряженных не получится. Хотя, почему это не получится? В сумке-то их никто не видит. Да, не видит, а клинки я куда дену? Тоже в сумку. Лишаться такого универсального оружия я не хочу категорически. Так что, вся моя маскировка идет лесом, шпагу и дагу все видели и обретение ими каких-то особенных свойств не останется незамеченным. А значит, очень скоро начнутся весьма неудобные вопросы. А если вспомнить, что я сказал ректору, что хочу поэкспериментировать со своей кровью, то боюсь, что ходить мне осталось совсем недолго. Как бы хорошо Сваргон ко мне не относился, насколько должным не считал бы себя, есть более высокие цели, перед которыми любые личные отношения ничего не стоят. Так что, сдаст он меня, однозначно сдаст. Выход один, предложить ему другую цель, другой приз. Энда, с баклажкой придется расстаться. Да и хрен с ней. Надо соглашаться на обучение, потом еще раз проверить все свое имущество на предмет наличия артефактов, зарядить их, если они и найдутся, и выставлять на стол эту кровь дракона и начинать торг. Зарк Сваргон Денивер, ректор Императорской магической академии, пребывал в состоянии нетерпеливого ожидания. 2 дня назад он сделал пришельцу с той стороны Великой Пущи невероятное по своей сути предложение – передать ему все свои знания по ментальной магии. Любой другой уже давно бы принял это предложение и с визгом бросился в его объятия, а этот непонятный парень все еще думает. И вместо того, чтобы уже постигать основы магии, слоняется по развалинам и где выкупает, а где просто собирает давным-давно разряженные артефакты древних. Ректор попытался составить ему в этом конкуренцию, демонстративно начав то же самое, но этот Серж, как будто этого и не заметил, продолжая заниматься своими делами. Ректор почти сутки мучился от неизвестности, зачем и для чего он это делает, и только вчера вечером приоткрыл кусочек завесы над этой тайной. Завр, студент-второкурсник, которому повезло оказаться в нужном месте и в нужное время, рассказал ему, что Серж попросил активировать несколько артефактов древних, абсолютно безобидных и чисто бытового назначения. Все бы ничего, если бы ректор доподлинно не знал, что эти самые артефакты были переданы парню полностью пустыми, и он собирался наполнить их своей кровью. Конечно, с такими известиями надо немедленно бежать к канцлеру, а еще лучше сразу к брату. Вот только Сваргону совсем не верится, что причина активации артефактов в крови этого человека. Что, пусть и косвенно, но подтвердили эльфы, студенты факультета жизни, также оказавшиеся в числе немногих счастливчиков, установивших с Сержем почти дружеские отношения. Хотя, как раз эти эльфы и считают, что Серж не совсем человек, даже скорее наоборот, совсем не человек, а все из-за того, что в его крови они обнаружили какие-то микроскопические посторонние включения. Эти студенты слишком молоды и никогда не работали с искателями, проводившими большую часть своей жизни в пуще. А вот ректору довелось пообщаться и даже изучить не один десяток таких личностей и удивить его какими-то там неизвестными, да еще и в минимальном количестве включениями в кровь молодого человека было очень сложно. Но факт остается фактом, артефакты работают и, судя по словам Завра, полностью заряжены. Вот именно это-то и не дает покоя ректору. Ему ли не знать, сколько артефактов древних хранится в сокровищнице Академии, и это совсем не светляки и не вонючки. Всем прекрасно известно, что в Академии давно и вполне успешно практикуют способ быстрого обучения основам ментальной магии. Вот только мало кто знает, что вместе со знаниями, обучающий передает и ментальную печать, своеобразное ментальное заклинание или, как сейчас стало модно говорить, ментальное плетение. Благодаря этому плетению, студенты быстрее и лучше запоминают и усваивают материал, но их мозг, их память еще долгое время остается раскрытой книгой для внедрившего печать. А в том, что тайны секретов у этого парня более чем достаточно, Сваргон ничуть не сомневается. Сегодня в полдень, Сваргон, как бы случайно, пересекся с Сержем, и тот сообщил ему, что наконец-то принял решение и согласен на быстрое обучение основам магии. Вот поэтому-то, ректор и не находит себе места в ожидании визита парня. У входа в палатку послышался какой-то шум, охрана, приставленная к ректору канцлером, с кем-то тихо переговаривается. Наконец полог палатки откинулся, и в нее заглянул один из теней. «Господин ректор, вам тут послание. Если послание мне, то чего вы ждете? Давайте его сюда. Так один из ваших студентов не хочет его передавать через меня, говорит, что это только для вас. Ладно, зови этого студента. Надеюсь, что-то важное». Солдат скрылся, а в палатку заглянула Вайлет, еще одна из спутников Сержа, вдолбившая, почему-то, себе в голову, что она обязана пришельцу жизнью и старающаяся, по возможности, всегда крутиться где-то возле него. «Господин ректор, Серж просил вам передать, что ждет вас и приготовил вам подарок. Я вас провожу. Вообще-то, я ждал его у себя», — недовольно заметил ректор. «Серж сказал, что у него вам никто не помешает, да и нести его подарок через весь лагерь будет несколько опрометчиво и проблематично. Хорошо, надеюсь, подарок стоит того. Не сомневайтесь, вы будете в восторге». Дорога от палатки до того полуразрушенного здания, в котором обосновался Серж, выдалась длинной. И совсем не потому, что было далеко, просто каждый встречный маг или студент норовил похвастаться своими находками, высказать свои восторги по поводу города и застолбить за собой определенное место для работы, а некоторые жаловались на коллег и солдат или носились с сумасшедшими идеями, которые ректор, ну просто обязан обсудить с прожектором. Так что, к логову Сержа, ректор прибыл уже взвинченным до предела, и не хватало лишь искры, чтобы он взорвался. И эта искра появилась, стоило ему только зайти в огромный зал, посреди которого возвышалась пирамида, хранилище и библиотека древних. За шикарным мраморным столом, в удобных резных креслах, расположились четверо студентов, пожилой искатель и виновник торжества. Серж что-то рассказывал, а присутствующие прямо-таки покатывались от хохота, не обращая ни малейшего внимания на появившегося ректора. Чаша терпения ректора оказалась переполнена, и он не выдержал. «Молодой человек, что вы себе позволяете? Вы что, думаете, мне больше нечего делать, как бегать за вами и исполнять ваши пожелания? Или мне надо вам напомнить, что это вы заинтересованы в моем предложении, ведь я с этого, кроме головной боли, ничего не получу. Это вы хотите стать магом, я-то им уже являюсь и достаточно давно. Вы, молодой человек, на этом фонтан красноречия ректора угас. И было отчего. Каким-то вальяжным движением парень вытащил из своей безразмерной сумки емкость с кровью дракона. Не полную, но от этого не менее ценную. Да что там не менее, да все артефакты, все книги, свитки, золото и драгоценные камни, уже найденные и те, которые только будут найдены в этом городе, не стоят и десятой части того сокровища, что стоит на столе. На подгибающихся ногах, ректор, как одержимый, протянул трясущиеся руки к сокровищу. Несколько минут потребовалось Сваргону, чтобы прийти в себя и начать соображать более-менее внятно. «Серж, это и есть ваш подарок?» «Да, господин Сваргон. Я подумал, что это станет вполне адекватной платой за все неудобства, что я вам причинил и за ваши знания, которые вы мне обещали передать. Я готов. Готовы ли вы?» «Я не знаю. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и успокоиться». «Нет, ну надо же. Тысячи лет, все маги, искатели и просто авантюристы искали, а вы вот так вот просто, лениво, выставляете на стол такое сокровище и называете его адекватной платой за неудобство. Серж, или вы не понимаете истинной ценности этого сосуда, или потребуете взамен мою душу. Ну что вы, господин ректор, и ценность я понимаю, и ваша душа мне без надобности. Открою вам небольшую тайну. Там, дома, у меня есть еще один такой сосуд. Просто я не знал, что это такое. Так что, на мою жизнь этих запасов мне вполне хватит. А вот знания, я больше нигде не смогу получить. Тем более, что останавливаться только на ментальной магии я не собираюсь. У меня дома, знаете ли, ментальных магов не очень-то и жалуют, если не сказать больше. Их объявили вне закона, на них охотятся. Что за бред? Ваши правители решили уничтожить всех магов и магию. Нет, просто они немного иначе смотрят на саму суть магии, считая каждое из ее направлений чем-то отдельным и не пересекающимся с остальными. А может быть, они просто боятся именно ментальных магов. Боятся за свою жизнь, за свой разум, свою власть и богатство. Я не знаю. Господин Сваргон, может быть, приступим? Знаете ли, уже не терпится. Да-да, Серж, конечно. Пристально посмотрев в глаза Вайлет, ректор протянул ей сосуд. Надеюсь, девочка, что у тебя это будет в сохранности. Серж, сядьте поудобнее и расслабьтесь. Мне необходимо погрузить вас в транс. То, что что-то пошло не так, Сваргон понял достаточно быстро, как и причину нарушения хода, давно отработанного и привычного ритуала. Неприятности начались с самых первых мгновений, но сначала ректор отнес это на особенности происхождения Сержа. Затраты энергии на самое обычное погружение человека в транс оказались на порядок больше, чем обычно, но это не вызвало особой настороженности. Подумаешь, у парня очень сильная ментальная защита, бывает и не такое. А вот когда резко возрос расход энергии при установлении стабильного ментального канала, ректор встревожился не на шутку. Это-то и заставило его оглядеться вокруг более внимательно. Причина такого нештатного расхода ментальной энергии вскрылась почти моментально. Сваргон с удивлением обнаружил, что он создал и поддерживает сразу два канала, причем второй, незапланированный, намного шире и мощнее, чем планируемый, и идет он вовсе не к Сержу, а мимо него, к вершине пирамиды хранилища. В любых других условиях, ректор немедленно бы прервал ритуал, даже если бы это грозило Сержу немедленным уничтожением, но в данном случае, опасность грозила уже самому ректору. Сваргон быстро понял, что пока весь ритуал не пройдет, разорвать второй канал ему не удастся, а значит, пирамида просто выпьет его досуха, полностью лишив ментальной энергии и сожжет все внутренние каналы. Поддерживать необходимый уровень насыщенности канала с Сержем становилось все труднее, и ректор начал использовать заимствованную энергию, опустошая один за другим все свои накопители и внутренние, и внешние. На какое-то время расход и приход энергии замер в шатком равновесии, но Сваргон прекрасно знал, что в момент формирования печати это равновесие рухнет и судорожно начал поиск доступных ему источников ментальной энергии. Источник такой нашелся почти сразу, шестеро присутствующих здесь же людей, пусть пока еще слабые, но они все же маги. Тонкие ментальные щупальца метнулись к разумным. К удивлению Сваргона, запасы ментальной энергии у всех шестерых оказались просто огромными, даже он не мог и мечтать о чем-то подобном. Правда, энергия эта была какая-то неправильная, слишком уж чистая, но это уже было неважно. Подключившись к этим источникам, ректор смог немного расслабиться и дальнейший ход ритуала уже ничем не прерывался и ничем не отличался от сотен уже проведенных ранее. Это, конечно, если не учитывать, что печать формировалась дольше положенного и очень сильно отличалась от известной. То, что формировалось в ауре Сержа, было более объемным и масштабным, и по нему почти сразу же начался ток энергии, причем одна из этих энергий была той самой, чистой, как будто в теле этого человека находится сразу два разума, один взрослый, а второй еще только пробуждается, пытаясь осознать себя и разобраться, где он находится. Но с каждой секундой второй разум становился все больше, все взрослее, и именно он-то и поглощал большую часть вливаемой в ауру парня энергии, которая к этому времени уже полностью состояла из энергии, получаемой от доноров, а канал, тянущийся к пирамиде, высасывал ментальную энергию из самого ректора и его накопителей. В общем, процесс вышел из-под контроля, и теперь уже никто не мог даже предположить, чем все это закончится. Ритуал, обычно занимающий минут 10, в этот раз продлился почти 2 часа и высосал ректора почти до самого дна. Когда канал с Сержем, наконец-то, прервался, Сваргон с огромным трудом и с не меньшей радостью разорвал и канал с пирамидой. Как-то осмысливать все произошедшее у него уже не было ни сил, ни желания. Посчитав свою работу выполненной, ректор рухнул на пол, почти моментально провалившись в сон. И все было бы просто прекрасно, если бы на этом все и закончилось, но как оказалось, это было только начало. В себя я приходил долго. Последнее, что я запомнил, это глаза Сваргона, точнее его зрачки, ставшие вдруг абсолютно черными и заполнившие, казалось, весь мир. Сейчас же, я никак не мог сфокусировать зрение, у меня перед глазами постоянно что-то взрывалось, вспышки чередовались с какими-то всполохами. Окружающее пространство как будто куда-то отодвинулось, разноцветные пятна то появлялись, то исчезали, сменяясь на какие-то линии, которые тоже, в свою очередь, переплетались, образуя непередаваемую мешанину. Но постепенно все начало приходить в норму, хотя эти пятна и линии так никуда и не делись, но теперь они как бы ушли на второй план, став фоном, досадной помехой для глаз. Напрасно я посчитал, что на этом все закончилось. Стоило мне только пошевелиться, как все тело пронзила острая боль. Было такое ощущение, что вместо крови у меня расплавленный свинец, а в голове копошится кто-то огромный, топчась по моему мозгу, превращая его в кашу. Чувство это длилось недолго, минут 5, но за эти минуты я успел 1000 раз пожелать умереть, не в силах больше терпеть, я молил о забвении, мечтал потерять сознание, но какая-то сила держала меня, не давая уйти за кромку. Так же внезапно, как и началось, эта пытка и закончилась. В ужасе я ждал повторения, боясь пошевелить даже пальцем, но постепенно чувствительность начала восстанавливаться, потоки боли уже ее не заглушали, и я облегченно вздохнул. В тот же миг ко мне метнулась какая-то тень, перед глазами все еще плавали разноцветные пятна, как будто я нахватался зайчиков от сварки, поэтому только по голосу я определил, что это Вайлет. «Серж, Серж, с тобой все в порядке. Ты меня слышишь, видишь?» «Слышу, Вайлет, слышу. Что это было со мной?» «Такое ощущение, что меня поджарили, потом сварили, переживали и выплюнули. Мы не знаем». Ритуал передачи знаний длился очень долго, ректор потерял сознание, Его энергетические накопители практически пусты. А ты так кричал, так кричал. Мы думали, что ты не выживешь. Встать можешь. Не знаю. Я боюсь, что эта боль вернется. Давай я немного посижу. Нет. Отсюда надо немедленно уходить. Это твоя пирамида, она раскрылась. Завр говорит, что чувствует, как под ней что-то дышит, шевелится, и это что-то очень и очень страшное и опасное. Раонили работает с ректором, говорят, что ничего страшного, просто он спит, вот только сон какой-то странный, больше похож на смерть. Мои силы очень быстро восстанавливались. Я аккуратно начал шевелить сначала пальцами, а потом рискнул повернуть голову в сторону пирамиды. От увиденного все мои страхи моментально улетучились. Вайлет правильно высказалась, пирамида именно раскрылась как бутон. Теперь ее грани стояли строго вертикально, а между ними возвышается толстый столб из черного металла, увенчанный огромным кристаллом в виде черепа. Почти человеческого черепа, в пустых глазницах которого борются свет и тьма. Именно так мне показалось, когда я посмотрел в них, где беспрерывно, накатывая друг на друга, сменяясь волна за волной, то сиял ослепительно белый свет, то непроглядная мгла. Вайлет, мы не можем сейчас отсюда уйти, пока ректор не очнется. Представляешь, какая паника поднимется, если кто-то увидит, как вы несете его бесчувственного на руках. Пусть Завр продолжает наблюдать за этим чем-то, ведь, как я понимаю, пока нам ничто не угрожает, а на больших и страшных мы уже насмотрелись вдоволь. По моим субъективным оценкам, прошло часа три, прежде чем Сваргон открыл глаза. К этому моменту я уже полностью пришел в себя и даже успел получить полную и исчерпывающую информацию по поводу цветных пятен и линий, мешающих нормально смотреть. Это оказались те самые пресловутые проявления магии, токи магических сил и тому подобное. Под пристальным вниманием Завра, я даже научился этим видением управлять, отключать и включать его по своему желанию, делать эти проявления магических сил практически незаметными и врубать их на всю, когда мир перестает выглядеть знакомо и вместо него остается только одно буйство красок. В общем, провел я это время с пользой и даже потренировался в активации артефактов, перед этим не слабо так огорчившись, уровень странной субстанции во всех заполненных мною артефактах, как в моих, так и в тех, что я зарядил ребятам, заметно понизился. Не сильно, но процентов на 10, точно упал. Если честно, я самым позорным образом проморгал момент, когда ректор очнулся, да и все остальные тоже пропустили этот момент, увлекшись моим обучением, поэтому недовольный голос ректора прозвучал для нас довольно неожиданно. И что тут происходит? Серж, что вы сделали с хранилищем древних? Как вам удалось его открыть? Господин Сваргон, вы очнулись. Как вы себя чувствуете? Чувствую я себя неплохо. Но не уходите от моих вопросов. Боюсь, господин ректор, что это не мы сделали, а вы. Наверное, не надо было проводить этот ваш ритуал именно здесь. Ребята говорят, что в первый раз видят что-то подобное, дескать, обычно все это занимает минут 10, и учитель при этом в коматозный сон не впадает, да и ученик таких неприятных ощущений не испытывает. И еще, они говорят, что моя аура очень сильно изменилась. Да, они правы, и насчет того, что не то место вы выбрали, я полностью согласен. Значит, вы говорите, что виновником открытия хранилища являюсь я. Я так понимаю, что вы уже все тут исследовали. Нет. Завр утверждает, что там что-то есть и предлагает, как можно скорее покинуть это место. А вот тут я с вами не соглашусь. Раз уж мы открыли этот вход, и не знаем, как его закрыть, то надо проверить, что там. Не люблю неожиданностей, тем более неприятных. Господа маги, пригласите сюда несколько теней, я думаю, они могут нам пригодиться. Я надеюсь, вы не откажетесь от небольшой экспедиции. Там что-то, бесспорно, есть, но оно спит, и мне кажется, что очень давно и крепко. Внезапно ректор резко остановился, как-то по-особенному окинул нас всех взглядом и с иронией произнес: Надеюсь, признанные герои-первооткрыватели не побоятся составить компанию престарелому магу-менталисту в его небольшом приключении. Или с вас уже хватит, и вы раздумываете о милом, уютном домике, горящем камине, куче детишек на коленях, которым вы в сотый раз рассказываете, как вы нашли затерянный город древних. Ректор бил ниже пояса, и если со мной такой вариант уже не проходил, то остальные засопели и начали кидать по сторонам грозные взгляды. Только вернувшаяся уже Агнес смотрела на меня умоляюще, мол, «Серж, останови их, не дай наделать глупостей». Но ректор все рассчитал правильно, молодежь уже закусила у дела, и даже если я сейчас скажу, что никуда не собираюсь идти, они все равно попрутся в эту чертову пирамиду и сгинут там. В этом я уверен на все 100%. Но хоть одну попытку я сделать был обязан, и я ее сделал. Господин Сваргон, вы, кажется, забыли, что это здание и все, что в нем находится, принадлежат мне. И только я решаю, кто и что в нем делает и куда идет. Ну что вы, Серж, как я мог об этом забыть? Конечно, здание принадлежит вам, как и все в нем находящееся. А вот то, что под зданием, не являющееся его неотъемлемой частью, явно процитировал ректор, принадлежит империи и академии. Вы, конечно же, можете запретить всем доступ в само здание, но в таком случае будете обязаны обеспечить другой, альтернативный доступ к тому, что находится под ним. Иначе ваши претензии ничтожны. Если честно, то в этот момент я еще немного плоховато соображал, поэтому сразу и не заметил нестыковок в позиции ректора, поэтому только и смог, что подумать. Вот ведь, законник чертов. И сказал, хорошо, но одни мы не пойдем. Зовите ваших архимагов, да и отделение теней будет явно маловато. Мои слова ректору не понравились, но моя правота была очевидна, особенно после посещения Куба, поэтому ему ничего и не оставалось делать, как принять это мое условие. Так что, сбор нашей экспедиции закончился уже в темноте. Моя слабая попытка отложить поход до утра наткнулась на замечание, что под землей всегда ночь, так какой смысл терять время? На это мне уже нечего было возразить. 14 глава. Спуск в пирамиду был хоть и недолгий, но дался он нам тяжело, и если бы не тени, то я очень сомневаюсь, что мы дошли бы все, вот уж кто настоящий спецназ магического средневековья. Кажется, что эти парни могут и умеют все, мало того, что они отличные бойцы, так, как оказалось, они еще и очень неплохие маги, правда специфически заточенные, боевики, одним словом. А я-то считал их просто продвинутыми пользователями, видя какое количество всевозможных артефактов, амулетов и еще черт знает чего на них навешано. Вообще, дорога, если это конечно можно так назвать, вниз, была очень странная, пара десятков метров вполне неплохих ступенек, вдруг сменялись широким слипом, переходящим в отвесную стену, на которой и муха не смогла бы зацепиться, затем опять начинались ступеньки, но такого размера, что нам приходилось спускаться по ним с помощью веревок, или прыгать, предварительно зависнув на руках. Ступени для великанов резко превращались в ступеньки для каких-то гномиков, и их высота не превышала десятка сантиметров, и так бесконечно. Уже через полчаса такого спуска маги начали растрачивать свою магическую энергию на собственное восстановление. Тени поглядывали на такие действия осуждающе, но возразить не смели. Только мои бывшие спутники крепились и терпели, помнят мои уроки. Последние десятки метров мы, уподобившись горным козлам, прыгали по камням, спускаясь то ли все еще по дороге, придуманной сумасшедшим строителем, то ли по обвалившейся скале, засыпавшей эту самую дорогу. Но тут уже было полегче. Цель нашего похода уже видна, и ее близость придает нам всем сил. Я не могу описать то, что видел с высоты, пока мы спускались. Можно сказать, что под нами раскинулась гигантская пещера, у которой нет границ, но пещер таких размеров не бывает и быть не может, даже ее своды теряются в какой-то вездесущей серой хмари, но вместе с тем, тут оказалось довольно светло, хотя свет этот какой-то болотный, гнилостно-зеленый. Наконец тяжелый спуск остался позади, и мы оказались на относительно ровной поверхности. Вокруг меня сразу собралась наша компания. Ну и видок же у них, эльфов вон вообще не по-детски колбасит, руки трясутся, под градом, но молодцы, терпят и молчат. Кстати, точно такие же симптомы я углядел еще у пары магов.